Доброй ночи. Наверное, один из главных вопросов, который остался, ну, как-то недоговоренным в нашей предыдущей программе о селфи, это вопрос о том, почему мы так рвемся лечить вместо того, чтобы понимать. Вообще, в психологии, психиатрии, психотерапии, вы не обратили внимания, это стали принципиально разные понятия. Лечение и понимание. Вот, например, письмо, которое я получил у нас на форуме. У нас есть форум программы и сайт программы в сети интернет. Наша слушательница пишет: «Я имею небольшой опыт общения с несколькими психологами по различным вопросам в данный момент из-за моего сына. И пока этот опыт скорее отрицательный. Во-первых, почти все психологи, с которыми мы встречались, удивительно похожи друг на друга какой-то запредельной степенью спокойствия. Отсутствие эмоций полное. Было впечатление, что они вообще не способны ни удивляться, ни восхищаться, ни интересоваться. Просто рыбы какие-то. Как говорят, рыбья кровь. В скобках шучу. Во-вторых, несмотря на то, что все они были людьми не глупыми и говорили мне вполне рациональные вещи, у меня почему-то было внутреннее ощущение, что как люди, ну, то есть по жизни, они знают, мягко говоря, не намного больше меня. Ну, конечно, они профессионалы, и я не берусь судить, но просто с точки зрения жизненного опыта они не выглядели людьми мудрыми. Например, в последний раз я увидела перед собой плохо ухоженную девушку лет 27, явно отличницу по жизни, лепетавшую тоненьким голоском. Наверное, у нее все в жизни хорошо. Пока. Хотя лично мне такие люди кажутся благополучными всегда. Они такие бесстрастные. Первой мыслью у меня было: чему же вы можете меня научить? К слову сказать, из-за ее диагноза меня больше всего убило то, что мой сын уже компьютерный наркоман, и что это не лечится, как и любая другая наркомания. Почему они так любят лечить? Ну и в-третьих, это, конечно, касается моего сына, у них не было харизмы, что ли. Они что-то лепетали своими безэмоциональными голосами себе под нос, и желание следовать их советам, как желание идти за кем-то, кто тебя вдохновляет, не было никакого. Мне кажется, что сын это чувствовал, поэтому и результат был нулевой. Конец цитаты. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что я вот этот вопрос... Почему так происходит? Что вообще произошло с нашей психологией, психиатрией? И почему мы слова «понимание человека» и «лечение человека» стали делать какими-то антонимами? Хочу обратить сегодня к нашим слушателям по телефону 495-956-1514. А сам я хотел предложить очень простой вариант ответа на этот вопрос. Предельно простой. Одна из главных причин, во всяком случае, в вопросах, которые имеют отношение к психиатрии, к психотерапии, к практической психологии, заключается в том, что практически никто из этих специалистов не читал книги, которую они же сами считают абсолютной классикой своей науки. Книга эта называется «Общая психопатология», и ее написал немецкий врач-психиатр, а позже философ-экзистенциалист, основатель немецкого экзистенциализма Карл Теодор Ясперс. С именем Ясперса для меня вообще связан конец февраля. Он родился 23 февраля в наш условный день защитника Отечества. Он был одним из самых стойких и твердокаменных защитников Отечества своего, защитников Германии, и, на мой взгляд, разумеется. И, конечно, он был защитником, одним из самых заметных защитников души человеческой в 20 веке, потому что именно в 20 веке, к сожалению, в начале 21-го, она подвергалась и подвергается бесконечному количеству всевозможных нападков и попыток ее уничтожить, эту самую душу, ну, хотя бы не признавая ее. Вот как раз Ясперс-то и придумал или пытался вернуться к понимающей психиатрии в своем творчестве, именно он первым почувствовал вот эту страшную пропасть между науками, которые претендовали на роль наука человеческой души, и вот этим самым процессом понимания или сочувствия, которое должен проявлять врач или психолог. И давайте попробуем так. Вы по телефону 495-956-1514, может быть, попробуете сказать свое мнение о том, что же происходит с нашими профессионалами. А я попробую немножко рассказать, что успею, о Ясперсе, о его взглядах на человека, на больного человека и на то, как он представлял себе вот тот самый пресловутый диагноз, которого мы так хотим сегодня добиться от врачей. Ну, сразу могу сказать, что вот такое понятие «окончательный диагноз» Ясперс считал в высшей степени опасным. Он считал его не способом понимания человека, а способом вынесения человеку приговора. Ну, к сожалению, пока музыки, написанные на тему Ясперса или симфоний по текстам Ясперса, я не знаю. Поэтому мы решили сегодня вспомнить Эрика Сати, одного из композитора-создателя минимализма, который однажды написал драматическую фантазию, которая называется «Сократ». Фантазия эта целиком основана на текстах Платона, ну и, наверное говоря, Ясперсе. Чьи же еще можно тексты слушать? Эрик Сати, «Сократ» в наших музыкальных паузах. Серебряные нити. Ну и, конечно, Ясперс, которого мы вспоминаем сегодня, был уникальной личностью. Наверное, человек-скала. Тот самый тип человека, который умудрялся оставаться абсолютно независимым, несмотря на, в общем, страшные времена, которые его, да и всех, всю Европу и Россию тогда окружали. В 1908 году он окончил медицинский факультет Гейдельбергского университета. Через год получил степень доктора медицины и до 1915 года работал врачом-психиатром в клинике Гейдельберга, знаменитой немецкой клинике, где практиковали многие классики мировой психиатрии, включая сюда Эмиля Крепелина. Он был, мягко выражаясь, неудовлетворен тем, что происходило в области диагностики, изучения психических заболеваний. И одной из главных задач своей жизни считал улучшение подхода к психиатрии. В 1913 году, в возрасте 30 лет, Ясперс защищает вот эту самую докторскую диссертацию, которая впоследствии получила вид фундаментального труда под названием «Общая психопатология». Эта книга переиздавалась на протяжении 46 лет. И последнее издание при жизни Ясперса, издание 1959 года, стало очень большой книгой. Эта книга в русском переводе, конечно, она издавалась в русском переводе несколько раз, впервые в 20-х годах, она занимает 1056 страниц. Я вот сейчас это очень хорошо помню. И большая книжка. Ну, в общем, прочесть ее все-таки можно, а коллегам, мне кажется, жизненно необходимо. Так вот, сразу после защиты он получил временную скромную должность преподавателя психологии. Потом эта должность стала постоянной, и больше в клинику он не вернулся никогда. И как писал он сам в «Психологии и мировоззрении», следующей своей книге, он говорил, что, по всей видимости, самое главное – лечение рода человеческого и вообще лечение людей, лечение их душ, оно происходит в области философии. Именно там должна вестись борьба за здоровье рода человеческого. Ну и, конечно, его книга «Общая психопатология» и «Психология мировоззрения» резко противопостояли тем событиям, которые происходили в немецкой психиатрии того времени. Происходили тогда страшные события, потому что немецкие врачи публично в печати призывали уничтожать психопатов. Было это в 20-х годах прошлого века. И поэтому, кстати говоря, очень многие поздние авторы считали, что именно психиатрия немецкая была одним из главных предшественников и источников нацизма, потому что психиатры издавали труды, призывающие физически уничтожать выродков, которых обвиняли во всех бедах Германии. Мы сейчас забываем эти уроки, а вот Ясперс как раз стал тем человеком, который непоколебимо и спокойно встал на пути вот этой самой психиатрии, которая изо всех сил рвалась к власти, рвалась к тому, чтобы определять ненормальных и изолировать их от здорового общества во имя спасения Германии. Ну, в общем, как-то получилось так, что он очень долгие десятилетия был один, поскольку психиатры не понимали его ухода в философию. Они тогда не считали нужным этим заниматься, предпочитали определять психопатов и дегенератов по чисто внешним признакам. А философы не принимали его, разумеется, потому что он был врачом по образованию. Потом началось страшное десятилетие нацистской травли. Жена Ясперса была еврейкой, и, в общем, как писал он сам, они 10 лет ждали ареста и концлагеря, и смерти. Давление было огромным. От него требовали, чтобы он отказался от жены. От него требовали, чтобы он хотя бы признал, пусть в уклончивой форме, но режим Третьего Рейха. Ясперс не сделал ни того, ни другого, ни третьего. Он, говорят, что он не боялся фашистов. Я не знаю. Думаю, что боялся. Очень сложно было не бояться. Во всяком случае, он сам говорил, что он чувствовал, вы только вдумайтесь, что их просто нет. Ну, нет, потому что они находятся вне истины. Их нет в жизни, а он в жизни есть. Ясперс чувствовал себя укорененным в жизни, а нацистов нет. И писал в стол. Между прочим, за то десятилетие он написал, в общем, 8 серьезных философских книг, совершенно замечательных. И его не тронули. Он не уехал, как очень многие ученые из фашистской Германии. И, может быть, поэтому, конечно, после 45-го года его книги все были опубликованы, и он был обсыпан почестями, потому что, ну, как бы, вдруг в какое-то время он стал совестью Германии. Надо сказать, что именно поэтому через некоторое время страна, в которой он стал совестью и прославленным философом, и где журналисты стали бегать за его мнением, стало ему противно. И он уехал в Швейцарию, отказался от всех германских почестей и предлагавшихся постов, работал в Швейцарии профессором философии, и там и умер глубоким стариком в 1969 году, сохраняя полную ясность сознания, продолжая писать и переиздавать свои книги. Дай Бог каждому. И это, по всей видимости, пример, который очень важно понимать. Так вот, то, что мы, уважаемые господа, считаем диагнозом своей общей психопатологии, Ясперс относит к категории предрассудков. Вот что он писал. Предрассудки – это фиксированные, ограниченные предпосылки, ошибочно воспринимаемые как нечто абсолютное. Носители предрассудков едва ли отдают себе отчет в их природе. Предрассудки обычно не осознаются, а их осознание служит залогом освобождения от их воздействия. Предрассудки Ясперс отличал от предпосылок, которые являются способностью исследователя видеть и понимать явления. Предрассудки – это те теоретические концепты, на которые без всяких оснований, опираясь лишь на школьные уроки, опирается исследователь. В данном случае имеется в виду исследователь человеческой души, психиатр. Дело в том, что общая психопатология Ясперса построена на одном фундаментальном и главном допущении. Это фундаментальное и главное допущение тайны человеческой души. Он в введении к общей психопатологии утверждает: психопатология ограничена, ибо индивида совершенно невозможно растворить в психологических понятиях. В любой человеческой личности кроется нечто непознаваемое. Знание об этом непознаваемом позволяет одной личности уважать и понимать другую. Может быть, это самое главное, чего мы не хотим признавать и понимать, считая при этом Ясперса одним из отцов-основателей своей науки. Дело все в том, что пациент приходит к психологу или психиатру с желанием, чтобы ему открыли его собственную тайну. Ну, чтобы не мучиться самому с самопознанием, которая штука глубоко странная и загадочная. Он хочет окончательных ответов. А психиатр или психолог учится и даже книжки читает ровно для того, чтобы самому себе дать окончательные ответы и не ведать никаких сомнений. В результате общения, а Ясперс считал именно общение самым главным процессом человеческой психологии, во всяком случае, самым главным наблюдаемым процессом, и считал, что, собственно, только общением и можно лечить психические заболевания, которые в конечном итоге являются патологией этого самого общения. Потому что иначе их наблюдать невозможно. Так вот, вместо общения двух человеческих начал, двух начал до конца непознаваемых никогда, то, о чем спрашивает наша слушательница, и то, что я пытаюсь во многих разных передачах по-разному описать, является общением не двух людей, не двух личностей, а двух ходульных схем, абсолютно плоских и примитивных. А почему плоских, почему примитивных? Да потому что вот этот самый объем, жизнь человеческой души, по Ясперсу придает тайна. Тайна. Опорой, цитирую, опорой для естественных наук служат всеобъемлющие, хорошо обоснованные теории, благодаря которым все наши частные наблюдения обеспечиваются единообразным фундаментом. В качестве примеров можно привести хотя бы атомную и клеточную теории. Ничего подобного мы не находим и никогда не найдем ни в психологии, ни в психопатологии. Подобная общепризнанная теоретическая основа возможна здесь разве что в качестве спекулятивной конструкции, выдвинутой тем или иным исследователем. Наши методы не ведут к открытию каких бы то ни было фундаментальных начал, механизмов или законов, предназначенных для объяснения психической жизни. Они лишь выводят нас на некоторые пути, двигаясь по которым мы получаем возможность познать некоторые аспекты человеческой души. С нашей точки зрения, психическая жизнь – это бесконечное целое, совершенно не поддающееся последовательной систематизации. Ее можно сравнить с морем. Независимо от того, плывем ли мы вдоль берега или уходим в открытое море, мы всего лишь скользим по ее поверхности. пытаясь свести психическую жизнь к нескольким универсальным началам или рефлексам и всесторонне объяснить ее на основе ограниченного числа четко сформулированных законов, мы ищем решение вопроса, который не может быть решен в принципе. Если наши теории высказывают определенное сходство с построениями в области естественных наук, то это относится главным образом к выдвижению гипотез, пригодных только для ограниченных исследовательских задач, но неприменимых к психике как целому, к ее лечению и к восстановлению. Поэтому нам следует постоянно делать над собой усилия, дабы не принимать во внимание теоретические предрассудки, так или иначе свойственные нашему разуму, и воспитывать в себе способность к непредвзятому восприятию фактов. Конец цитаты. И еще одна музыкальная пауза, а то я вас совсем замучаю Ясперсом. Валентина из Сочи. Здравствуйте, да, Валентина. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Рада вас приветствовать и всех радиослушателей. Вот что я хочу сказать по поводу психологов. Я предполагаю, что... Я не берусь ставить диагнозы, но речь иногда идет о синдроме эмоционального выгорания. То есть у людей, которые длительно работают с людьми, они как бы все близко к сердцу принимают, а потом идет обратная реакция. Даже иногда она замещается некоторой долей цинизма, что тоже вот свойственно и как молодым медикам, и пожилым. Вот. И психиатрии, вот как о науке, значит, я такого мнения, что экзамен сдать легко, но понимать ее, это довольно-таки сложно, это что-то за пределами, ну, так сказать, студенческого того моего сознания. И недавно я открыла для себя блог Софьи Даринской, которая считает вообще психиатрию псевдонаукой. И я вот сейчас пытаюсь аргументировать это, насколько это вот действительно ее мнение, отгородить себя от этих предрассудков, о которых шла речь. Вот. Я всегда... Спасибо большое. Спасибо, Валентина. Я хочу сказать, что я тоже никогда не считал психиатрию наукой. Если это не искусство, то что же тогда искусство? Именно, на мой взгляд, об искусстве пытается очень корректно и грамотно с точки зрения методологических построений пытается рассуждать Ясперс. Еще несколько строк из введения цитирую. Еще раз повторяю, я цитирую не редкостную книгу. Я цитирую книгу, которая вообще-то теоретически абсолютно признана отечественной психологией и психиатрией, считается абсолютной классикой, основой науки. Только при этом почему-то абсолютно и радикально не используется. Цитата. «Речь не может идти о процессе индифферентного наблюдения, аналогичного снятию измерений с приборов? Нет. В области психиатрического наблюдения речь идет об озарении, в котором участвует душа человека в целом. Обратите внимание, я специально читаю эти фрагменты в связи с тем вопросом слушательницы, который звучал в самом начале программы. Продолжаю цитату. «Можно принять участие во внутренней жизни другого человека, попытавшись обменяться с ним ролями. Это своего рода драматическая пьеса, которая, однако, разыгрывается не на сцене, а в действительной жизни. Естественно, нужно внимательно вслушиваться в то, что говорят тебе другие, и при этом неизменно держать руку на собственном пульсе. Любой психопатолог в своей работе зависит от того, насколько развита и многогранна его способность видеть и сопереживать». Существует огромная разница между тем, кто, общаясь с больным, продвигается ощупью, и теми, кто уверенно, с открытыми глазами, идет вперед, не боясь руководства своих чувств и интуиции. Вот так-то вот. Если мы хотим оставаться на почве науки, мы должны уметь объективировать эту нашу способность души сопереживать другой душе. Только на основе сопереживания можно построить психопатологию. Сопереживание – это не то же, что знание. Но, освещая вещи особым, проистекающим из самой его природы светом, именно оно предоставляет знанию необходимый материал. Совершенно индифферентное наблюдение всегда проходит мимо сущности вещей. Беспристрастность и сопереживание неотъемлемы друг от друга, следуют друг за другом и не должны рассматриваться как противоположности. Только их постоянное взаимодействие – залог приумножения наших научных знаний. Душевная жизнь по-настоящему зрячего психопатолога характеризуется богатейшим разнообразием опыта и переживаний, разнообразием, который он непосредственно после эпизода сопереживания осознает и приводит в разумный порядок. Конец цитаты. А что такое? Что такое метод сопереживания по Ясперсу? Это, собственно говоря, и есть знаменитый метод, абсолютно субъективный метод написания психического статуса, который является единственным методом диагностики в отечественной психиатрии. Еще раз напомню нашим слушателям, кто не знает, что психиатру не нужны ни психологические тесты, ни энцефалограммы, ни анализы каких-то биологических сред. Ему нужно, он пользуется одним единственным инструментом – художественным описанием состояния человека на момент осмотра, в ту минуту, когда он с ним беседует. Ничего другого психиатру для диагноза не требуется. Так обстоят дела в советской и российской психиатрии. Именно так. И, между прочим, идет яростная борьба за то, чтобы при появлении новых законов ни в коем случае не допускать к определению каких-то юридических вопросов, например, психолога. Потому что как же так? Психиатр тогда потеряет власть. А книга Ясперса в основном состоит из таких психических статусов, примеров художественного описания различных состояний человеческой души. Есть тонкая разница. Дело в том, что для Ясперса это не клише, это некоторый процесс, который, собственно, выглядит так. Мы сначала беседуем с человеком, общаемся с ним, и записываем свои переживания в виде почти эссе такого художественного, который называется «Психическим статусом». Потом мы откладываем это описание в стол. Мы это врачи. Потом, через несколько дней, мы достаем это описание из стола, когда мысли наши еще не замылены. Читаем то, что мы сами написали, и пытаемся найти аналогию в себе. Цитирую. Феноменологические описания психического статуса способствуют лишь косвенному познанию материала. Мы всецело зависим от описаний, которые дает своему состоянию сам больной. И интерпретировать мы их можем лишь по аналогии с нашими собственными переживаниями, внутренними переживаниями врача. Феномены этого рода могут быть названы субъективными, но никаких других инструментов у нас нет. Конечно, мы можем исследовать множество различных форм и проявлений. Соматические проявления, сопровождающие события психической жизни. Например, пульс в моменты возбуждения, расширение зрачков и т.д. Однако, самым главным является понимание. А термин «понимание» мы можем использовать только в применении к событиям психической жизни изнутри нас самих. И вот что интересно. Валентина говорила о психологическом выгорании. Наверное, вы понимаете, что там упоминалась дама, психолог 27 лет от роду, рано выгорать. Но вот поразительно, но люди, которые пытались, такие люди уникальны, в нашей стране пользоваться методом Ясперса, методом христианского сопереживания, не выгорают никогда. А вот люди, которые пытаются пользоваться клише, просто прикладывают одно клише к другому, то вот тогда мы выгораем абсолютно стремительно. Уважаемые коллеги, давайте читать Ясперса. Уважаемые больные, попробуйте прочесть внимательно, ну, хотя бы, ну, хотя бы введение в общую психопатологию. Это очень полезно, прежде чем обращаться за помощью. Спасибо большое, что вместе со мной сегодня вспомнили Карла Теодора Ясперса, защитника человеческих душ в 20 веке.